Артем Викторович Сергеев, самоиздат, «Самый лучший ветер», книга вторая. Книга озвучена электронным голосом Елена в 2021 году с использованием русского словаря интонации произношения, усовершенствованного Мишелем Лазаревым.